Утром 4 ноября мы встали голодными. Теперь путь наш лежал вниз по реке Синанса. Она течет по широкой межскладчатой долине в меридиональном направлении, с некоторым склонением на восток. Река эта очень извилиста. Она часто разбивается на протоки и образует многочисленные острова, поросшие тальниками. Ширина ее 40-50 метров и глубина 3,6-4,5 метра. Леса, растущие по обеим сторонам реки, смешанные, со значительным преобладанием хвои. Я заметил, что в этих местах снега было гораздо больше, чем на реке Кулумбе. Глубина его местами доходила почти до колен. Идти по такому снегу было трудно. В течение часа удавалось сделать километра 2, не больше. Расчет на охоту не оправдался. Не оправдались также надежды найти опять рыбьи головы. Казак Кожевников один раз видел кабаргу и стрелял в нее, но промахнулся. Судя по времени, мы уже должны были дойти до Имана. За каждым поворотом я рассчитывал увидеть устье Синанцы, но дальше шел лес, потом опять поворот, опять лес и так далее. В сумерки мы достигли маленького балагана, сложенного из корья. Я обрадовался этой находке, но Дарсу остался ею недоволен. Он обратил мое внимание на то, что вокруг балагана были следы костров. Эти костры и полное отсутствие каких бы то ни было предметов таежного обихода свидетельствовали о том, что балаган этот служит путникам только местом ночевок, и, следовательно, до реки Имана было еще не менее перехода. Голод сильно мучил людей. Тоскливо сидели казаки у огня, вздыхали и мало говорили между собой. Я несколько раз принимался расспрашивать Дерсу о том, не заблудились ли мы, правильно ли мы идем. Но он сам был в этих местах первый раз, и все его соображения основывались лишь на догадках. Чтобы как-нибудь утолить голод, казаки легли раньше спать. Я тоже лег, но мне не спалось. Беспокойство и сомнения мучили меня всю ночь. Утром Дерсу проснулся раньше всех и разбудил меня. Снова появились опасения за предстоящий путь. Надо идти, пока еще есть возможность, пока еще двигаются ноги. Но едва мы тронулись в путь, как я почувствовал, что силы уже не те. Котомка показалась мне вдвое тяжелее, чем вчера. Через каждые полкилометра мы садились и отдыхали. Хотелось лежать и ничего не делать. Плохой признак. Так пробились мы до полудня и прошли очень мало. Не было сомнения, что при таких условиях дойти до Имана нам не удастся и сегодня. По пути мы раза два стреляли мелких птиц и убили трех поползней и одного дятла. Но что значили эти птицы для пяти человек? Между тем погода начала хмуриться, небо опять заволокло тучами. Резкие порывы ветра подымали снег с земли. Воздух был наполнен снежной пылью, по реке кружились вихри. В одних местах ветром совершенно сдуло снег со льда, в других, наоборот, намело большие сугробы. За день все сильно прозябли. Наша одежда износилась и уже не защищала от холода. С левой стороны высилась скалистая сопка. К реке она подходила отвесными обрывами. Здесь мы нашли небольшое углубление, вроде пещеры, и развели в нем костер. Дерсу повесил над огнем котелок и вскипятил воду. Затем он достал из своей котомки кусок изюбровой кожи, опалил ее на огне и стал ножом мелко крошить, как лапшу. Когда кожа была изрезана, он высыпал ее в котелок и долго варил. Затем он обратился ко всем со следующими словами. «Каждые люди надо кушай, брюхо обмани, силы мало-мало прибавляй, потом надо скоро ходи, отдыхать не могу. Тогда сегодня солнце кончай, наша Иман найди есть». Уговаривать никого не нужно было. Каждый готов был глотать все, что угодно. Хотя кожа варилась долго, но она была все же настолько тверда, что не поддавалась зубам. Дерсу не советовал есть много и останавливал жадных, говоря: «Не надо много есть, худо». Через полчаса мы снялись с привала. Действительно, съеденная кожа, хотя и не утолила голода, но дала желудку механическую работу. Каждый раз, как кто-нибудь отставал, Дерсу начинал ругаться. День уже кончился, а мы все шли. Казалось, что реке Синанцы и конца не будет. За каждым поворотом открывались все новые и новые плесы. Мы еле волочили ноги, шли как пьяные, и если бы не уговоры Дерсу, то давно стали бы на бивак. Часов в 6 вечера появились первые признаки близости жилья, следы лыж и нарт, свежие порубки, пиленные дрова и так далее. «Иман далеко нету», — сказал Дерсу довольным голосом. Все почувствовали прилив энергии и пошли бодрее. Как бы в ответ на его слова впереди послышался отдаленный собачий лай. Еще один поворот, и мы увидели огоньки. Это было китайское селение Сяньши Хеза. Через четверть часа мы подходили к поселку. Я никогда не уставал так, как в этот день. Дойдя до первой фанзы, мы вошли в нее и, не раздеваясь, легли на кан. Естественно, что наше появление вызвало среди китайцев тревогу. Хозяин фанзы волновался больше всех. Он тайком послал куда-то рабочих. Спустя некоторое время в фанзу пришел еще один китаец. На вид ему было лет 35. Он был среднего роста, коренастого сложения и с типично выраженными монгольскими чертами лица. Наш новый знакомый был одет заметно лучше других. Держал он себя очень развязно и имел голос крикливый. Он обратился к нам на русском языке и стал расспрашивать, кто мы такие и куда идем. Речь его была чистая, правильная, нековерканная. Слова свои он часто пересыпал русскими пословицами. Затем он стал уговаривать нас перейти к нему в фанзу. Называл себя Ли Танкуем, сыном Лу Чинфу. Говорил, что его дом лучший во всем поселке, а фанза, в которой мы остановились, принадлежит бедняку и так далее. Затем он вышел на улицу и о чем-то долго шептался с хозяином фанзы. Последний подошел ко мне и тоже стал просить, чтобы мы перешли к Ли Танкую. Нечего делать, пришлось уступить. Откуда-то взялись рабочие, которые успели уже перенести наши вещи. Когда мы шли по тропе, Дерсу вдруг тихонько дернул меня за рукав и сказал: «Его шибко хитрые люди. Моя, думай, его обмани хочу. Сегодня моя спи не буду». Мне самому китаец этот казался подозрительным, и очень не нравились его заискивания и фамильярность. Селение Сяньшихеза расположено на правом берегу Имана. На другом конце поляны около леса находилось брошенное удыгейское стойбище, состоявшее из 8 юрт. Все удыгейцы в числе 65 человек, 21 мужчина, 12 женщин и 32 детей бросили свои жилища и ушли на Вагунбе. Минут через 5 мы подошли к дому Ли Танкуя. Вокруг него стояло несколько фанз для рабочих и охотников, а за ними виднелись амбары, кузница, сарай, конюшни и так далее. Мы вошли. Хозяин хотел было меня и гранатмана поместить в своей комнате, но я настоял на том, чтобы казаки и Дерсу ночевали вместе со мной. После этого Ли Танкуй принялся нас угощать. Каким вкусным показался нам чай с лепешками, испеченными на бобовом масле. На время мы даже забыли свои подозрения. Когда я утолил первые признаки голода, опасения появились вновь. Ли Танкуй, хотя и угощал нас, но в этом угощении не было радушия. В каждом движении его сквозила какая-то задняя мысль. Дерсу все время осторожно следил за ним. Я решил тоже не спать, но не в силах был преодолеть усталость. После ужина я почувствовал, что веки мои слипаются сами собой. Незаметно для себя я погрузился в глубокий сон. Ночью я проснулся от того, что кто-то тряс меня за плечо. Я быстро вскочил на ноги. Рядом со мной сидел Дерсу. Он сделал мне знак, чтобы я не шумел, и затем рассказал, что Ли Танкуй давал ему деньги и просил его уговорить меня не ходить к кудыгейцам на вагон «Б», а обойти юрты их стороной, для чего обещал дать специальных проводников и носильщиков. Дерсу отвечал ему, что это не от него зависит. После этого он, Дерсу, лег на кан и притворился спящим. Ли Танкуй выждал, когда, по его мнению, Дерсу уснул, тихонько вышел из фанзы и куда-то уехал верхом на лошади. «Надо наша завтра на вагон «Б» ходи. Моя, думай, там что-то худо есть», — закончил он свой рассказ. В это время снаружи послышался конский топот. Мы сунулись на свои места и притворились спящими. Вошел Ли Танкуй. Он остановился в дверях, прислушался и, убедившись, что все спят, тихонько разделся и лег на свое место. Вскоре я опять заснул и проснулся уже тогда, когда солнце было высоко на небе. Проснулся я от какого-то шума и спросил, что случилось. Казаки доложили мне, что к Фанзе пришло несколько человек удыгейцев. Я оделся и вышел к ним на улицу. Меня поразила та неприязнь, с какой они на меня смотрели. После чая я объявил, что пойду дальше. Ли Танкуй стал уговаривать меня, чтобы я остался еще на один день, обещал заколоть чушку и так далее. Дерсу в это время подмигнул мне, чтобы я не соглашался. Тогда Ли Танкуй начал навязывать своего проводника, но я отказался и от этих услуг. Как ни хитрил Ли Танкуй, но обмануть ему нас так и не удалось. От Сяньшихезы тропа идет по правому берегу реки у подножия высоких гор. Километра через два она опять выходит на поляну, которую местные китайцы называют Хозенгоу. Поляна эта длиной 5 километров и шириной от 1 до 3 километров. Все иманские китайцы хорошо вооружены и живут очень зажиточно. Они относились к нам крайне враждебно. На мои вопросы о дороге и о численности населения они отвечали грубо «Буджи-дао» — «не знаю», а некоторые говорили прямо «знаю, да не скажу». Немного дальше и несколько в стороне было удыгейское стойбище «Вагон-Б», состоящее из 4 фанз и юрт. По сведениям, здесь обитали 85 удыгейцев, 29 мужчин, 19 женщин и 37 детей. Когда мы подходили к их жилищам, они все высыпали нам навстречу. Удыгейцы встретили меня далеко не дружелюбно и не пригласили даже к себе в юрты. Первый вопрос, который они задали мне, был такой: почему я ночевал в доме Ли Танкуя? Я ответил им и, в свою очередь, спросил их, почему они так враждебно ко мне относятся. Удыгейцы ответили, что давно ждали меня, и вдруг узнали, что я пришел и остановился у китайцев на Сяньшихеза. Скоро все объяснилось. Оказалось, что здесь произошла целая трагедия. Китаец Ли Танкуй нещадно эксплуатировал туземцев долины Имана и жестоко наказывал их, если они к назначенному времени не доставляли определенного числа мехов. Многие семьи он разорил совершенно, женщин насиловал, детей отбирал и продавал за долги. Наконец, двое из удыгейцев, Масенда и Сомо, из рода Кялондига, выведенные из терпения, поехали в Хабаровск с жалобой генерал-губернатору. Последний обещал им помочь и, между прочим, сказал, что я должен прийти на Иман со стороны моря. Он велел им обратиться ко мне, полагая, что на месте я легко разберусь с этим вопросом. Удыгейцы вернулись, сообщили сородичам о результатах своей поездки и терпеливо стали ждать моего прихода. О поездке Сомо и Масенды узнал Ли Танкуй. Тогда для примера другим он приказал избить жалобщиков палками. Один из них умер во время наказания, а другой, хотя и выжил, но остался калекой на всю жизнь. Тогда в Хабаровск поехал брат убитого Гулунга. Ли Танкуй велел его схватить и заморозить в реке. Узнав об этом, удыгейцы решили с оружием в руках защищать товарища. Создалось осадное положение. Уже две недели туземцы сидели на месте, не ходили на охоту и за недостатком продовольствия терпели нужду. Вдруг до них дошла весть, что я пришел на Сянь-Шихеза и остановился в доме Ли Танкуя. Я объяснил им, что мне ничего не было известно из того, что случилось на Имане, и что, придя в Сянь-Шихеза, я до того был утомлен и голоден, что, не разбирая, воспользовался первой попавшейся мне фанзой. Вечером все старики собрались в одну юрту. На совете решено было, что по прибытии в Хабаровск я обо всем доложу начальству. Буду просить оказать помощь туземцам. Когда старики разошлись, я оделся и вышел из юрты. Кругом было темно, так темно, что в двух шагах нельзя было рассмотреть человека. О местонахождении удыгейских жилищ можно было только узнать по искрам и клубам дыма, которые вырывались из отверстия в крышах. Вдруг в тихом вечернем воздухе пронеслись странные звуки. То были удары в бубен, и вслед за тем послышалось пение, похожее на стон и плач. В этих звуках было что-то жуткое и тоскливое. Как волны они неслись в стороны и таяли в холодном ночном воздухе. Я окликнул Дарсу. Он вышел и сказал мне, что в самой крайней юрте шаман лечит больного ребенка. Я отправился туда, но у самого входа в юрту натолкнулся на старуху, она загородила мне дорогу. Я понял, что присутствие мое нежелательно, и пошел назад по тропе. В той стороне, где находились китайские фанзы, виднелись огоньки. Я почувствовал, что прозяб, вернулся в юрту и стал греться у костра.